Глава 24. Решим, Никит, не переживай. Я наберу через полчаса и точно все скажу. Бодро рапортует Людмила Ивановна в трубку. Спасибо, ждем. Мы вдвоем облегченно выдыхаем. Я расплываюсь по стулу. Все действительно оказалось не так страшно, как можно было представить. Людмила Ивановна очень понимающая женщина, которая с энтузиазмом вовлеклась в решение нашей ситуации. Насть. Спасибо тебе. От души. Рано пока. Барабаню пальцами по столу. Сказать спонсорам, что ты был в центре, все равно придется. Но можно попробовать с глазу на глаз. Сегодня воскресенье, в редакции все равно никто ничего не опубликует. А завтра утром первым делом надо идти к кому-то из спонсоров, объяснять ситуацию. Можем набросать тебе текст. С этим я уже сам. В комнате повисает неловкая тишина. Нам с Орловым не о чем говорить. В один момент все, что было в отеле, снова всплывает перед глазами. Реакция тела не заставляет себя ждать. Становится жарко. И я бы с удовольствием отобрала у Никиты стакан с холодной водой и немного освежилась. Находиться с Орловым в одном помещении и делать вид, что между нами ничего не было, все равно, что заливать костер бензином в надежде потушить. Насть. Никита поднимается и обходит стол. Останавливается рядом со мной. Присаживается на край столешницы. Сердце в груди ускоряется. Я смотрю куда угодно, но не на Орлова. Он владеет какой-то магией вне Хогвартса. Запрещено, блин, иметь такую ауру, которая привлекает внимание и топит решимость держаться подальше. Никита осторожно касается моей руки, обхватывает запястье. Рваный выдох слетает с губ. Мы в прошлый раз не договорили. Начинает вкрадчиво. Моя рука оказывается между его ладоней. А нас? Он как хитрый лис. Заманивает меня в ловушку, из которой нет выхода. Мы невозможны. Я не смогу бросить одного парня и начать встречаться на его глазах с другим. У нас с Никитой нет будущего. Он, может быть, вообще в следующем сезоне уедет играть за другую команду, а я останусь здесь. Так зачем тогда все это? Нет никаких нас. Поднявшись, убираю руку за спину. Нельзя позволять Орлову к себе прикасаться, потому что я рискую потерять рассудок, если мы продолжим друг друга трогать. Забудь. Это случайность. Адреналин после драки. Ты был на эмоциях, я тоже. Больше подобного не произойдет. Ты правда в это веришь? Усмехнувшись, Никита выпрямляется. Делает шаг в мою сторону. Я отступаю. Он приближается. Потому что я нет. А я да. Ты мне даже не нравишься. Вру. Но на войне все средства хороши. И что-то мне подсказывает, что с Никитой у нас самая настоящая баталия. Чушь собачья. Я всем нравлюсь. Закатывает глаза. Опасно. Надвигается на меня. Он, блин, грёбаный шкаф, который я даже сдвинуть не смогу. Никита улыбается, понимая, что дальше за моей спиной стенка. Я нервно облизываю губы и смотрю на него, залипая на красивые и милые ямочки на щеке. Боже, ну куда ему столько красоты? И тебе тоже. Иначе ты бы на меня так не пялилась. Как? Так, будто не станешь сопротивляться, если я прижму тебя к стенке и поцелую. Он опасно нависает надо мной. Его ладонь упирается в стену рядом с моей головой. Время снова останавливается. Только сердце бешено колотится, а пульс долбит виски. Буду ли я сопротивляться? Я сама не знаю ответ. Все, о чем я сейчас могу думать, — это его губы. Я слишком хорошо помню, как они меня целовали. И это было одно из лучших ощущений, которые я испытывала за последний месяц. Тело лихорадит. Я одновременно сильно хочу повиснуть на Орлове и позволить ему вообще все, что взбредет в его голову, и сбежать в ванную, закрывшись там до того момента, пока он не уйдет. Но вместо этого я просто прикрываю глаза и делаю два глубоких вздоха. Я чувствую близость Никиты, у меня от нее волоски дыбом становятся. Губы уже покалывает в предвкушении. Когда я набираюсь смелости посмотреть на Орлова, мы оказываемся так близко друг к другу, что глаза почти сливаются в один циклопский. и мне хочется поддаться всем на свете соблазнам, самой обхватить его шею и впиться в губы. Но вместо этого я выпрямляю плечи и сиплым голосом говорю: «У меня есть парень, Ник». Получается твердо, как и планировала. Подумай, насколько тебе было бы приятно, если бы к твоей девушке приставал какой-то спортсмен, пытаясь доказать, что между ними есть что-то большее, чем случайное буйство гормонов. Орлов осекается. Искры во взгляде тухнут, брови сползаются к переносице. Я немного расслабляюсь, потому что смогла его образумить. Это хорошо. Нам не нужны новые причины для неловких пауз. Я почти повелся на эту манипуляцию. Ты была очень убедительной, Настя. Усмехается, мучительно медленно сокращая расстояние между нами. Я выставляю ладони, защищаясь, и Орлов грудью упирается в них, давит. И нет, мне бы не было приятно. Я бы уже хоронил этого долбанного покойника в лесу за городом, потому что он посмел распустить свои руки и попытался забрать моё. Псих. И чёртов собственник. Толкаю его в грудь. Никита ожидаемо не двигается ни на сантиметр. Тело трясёт, как в лихорадке. Я окончательно запуталась в мыслях и чувствах, потому что я бы хотела, чтобы этот псих и собственник был только моим. Но мысль об одержимости пугает меня до чёртиков. Это тебе тоже понравится. Опасная ухмылка трогает его губы. Я дышу так часто, что не удивлюсь, если через несколько секунд потеряю сознание от гипервентиляции. Нет, потому что я не твоя. Горло стягивает невидимым жгутом, будто сама Вселенная противится тому, что я собираюсь сказать. Наши игры зашли слишком далеко, и нужно прекратить их, пока не поздно. Вокруг нас слишком много внешних факторов, которые гораздо важнее спонтанно вспыхнувших чувств. Если у тебя есть хотя бы капля уважения ко мне, ты должен принять мой выбор и оставить меня в покое. Два вздоха. Ровно настолько между нами повисает пауза, но по ощущениям она растягивается на целую вечность, в которой я трижды успеваю пожалеть о сказанном. Значит, ты выбрала его. На лице Никиты появляются желваки, губы сжимаются в тонкую линию, из глаз вот-вот посыпятся искры неконтролируемой злости, его эмоции осязаемые. Я чувствую каждую, потому что сейчас опустошена настолько, что впитываю всё как губка. Я выбрала не тебя. Отвечаю бесцветно. Я выбрала его спокойный сезон, в котором Орлов уже идёт на первом месте по результативности, свою карьеру, потому что у меня только-только начало получаться. Я выбрала отсутствие конфликтов в клубе. И я выбрала безопасность для своего сердца. В прошлый раз Никита сказал, что достаточно быть смелым кому-то одному. Сейчас это буду я, потому что из нас двоих сейчас только мне хватит смелости выбрать нас по отдельности.